Глава третья. В каком бы качестве Джека не отмечали диспетчеры 8-го сектора, в центральном диспетчерском посту он встал на учет как пилот 4-го класса, словно выходил в очередной рутинный рейд, будто какой-нибудь Марк Бачинский. «Принято», — нейтрально произнес женский голос, учитывая вышедшего на смену очередного пилота, и Джек даже испытал чуточку разочарования от такой обыденной реакции. Зато пилоты-коллеги тотчас заметили новичка из-за появившегося в их партнерских списках незнакомого позывного 243610, очень длинного из-за того, что Джек был пилотом самой начальной категории. По мере продвижения по службе, согласно заслугам, количество цифр в номерном позывном сокращалось. У Марка и других асов в рамках своего сектора их было всего по 5. «Оп, а это кто у нас? Кажется, свежий боец. Представься, коллега». «Майкл Догерти». Сухо ответил Джек, хотя ему хотелось напомнить, что это он, тот самый и уже всем тут известный ученик Марка Бачинского. Впрочем, пилоты 8-го сектора и так это знали, но не упускали случая подколоть новичка. А может и раскрутить на проставку, если совпадут отпускные недели. «Майкл Догерти?» «Нет, не слышал». Схохмел другой голос, и на волне послышался смех двух его коллег, а на запасной, сквозь треск помех, еще чей-то, и оттуда же добавили. «Тот самый золотой мальчик на новом папином лимузине? Ах, как мило!» «Вильямс, на твоем треке 2 невидимки, не зевай!» – одернула шутника диспетчер. «Добро пожаловать в штатный список, Майкл Догерти. На твоей орбите в крайнем треке сейчас слэп грохнется, у него в боку пробоина от метеорита». «Люди?» – тотчас осведомился Джек, перестраивая свой мусорщик на указанный трек орбиты. «Их спасатели уже эвакуировали, так что сарай теперь пустой». Прежде орбитальное пространство Лимы Красной разделялось лишь на орбиты, однако из-за увеличения количества спутников было решено разделять орбиты на подорбиты, которые называли треками. Разумеется, под эти изменения была подведена новая программная база всей околопланетной логистики, а также материальное обеспечение. Джек помнил, как им с Марком приходилось обходить огромные буксиры, доставлявшие грузы к диспетчерским станциям. Некоторые из них попросту утаскивали на утилизацию, а на их координатные позиции выдружали куда более крупные объекты, однако с новыми почти неисчерпаемыми возможностями. Ходили слухи, что для этих станций не хватало диспетчеров, и некоторые секторы оставались без должного контроля. Другая часть слухов, напротив, сообщала, что автоматика полностью заменила диспетчеров, и теперь они в ресторанах на Лиме скатерти меняют. Впрочем, ни одна из этих версий подтверждений не нашла. Контроль над логистикой остался, голоса диспетчеров были знакомыми, но работать стало чуть сложнее, несмотря на то, что все суда обслуживания получили соответствующие программные и материальные обновления. А вот и обещанная диспетчером мишень. Масса 90 тонн. Расстреливать такую из пушки смысла не было, поэтому Джек решил попытаться спустить объект на нулевую орбиту, откуда битые спутники забирали переработчики, разрезая их ботами-сварщиками и спуская дальше на Лиму. «Я 243610. Для спуска буду крепить его палками», — сообщил он диспетчеру, проверяя отзывы приводных систем манипулятора, которые на жаргоне назывались палками. «Принято. Освобождаю 2 трека, но ненадолго, а то они жалобами завалят», — отчиталась диспетчер. «Да, я в курсе», — отозвался Джек, отмечая периферийное движение других обломков. «Сегодня было относительно спокойно, да и последние пару недель тоже». Контрабандисты тоже перестраивались, приспосабливаясь к новшествам логистики планеты и также переписывали коды в своих программах-взломщиках. Поэтому пока на орбите Лимы Красной царили относительная тишина и покой. Впрочем, кое-какие пакости они еще подбрасывали, научившись прогонять через телепорты небольшие объекты-невидимки. Обновленная аппаратура мусорщиков позволяла эти невидимки замечать, но проблема заключалась в том, что появлялись они не рядом со створами телепортов, а уже в глубине орбитальных порядков, повреждая не только статичные спутники, но и маневренные суда обслуживания. Избежать столкновения с выскочившим из ниоткуда куском килограммов на 100 было невозможно, и в соседнем секторе уже были сходы мусорщиков с орбит после таких столкновений. Пока все ограничивалось лишь ремонтом, но что может начаться, когда станут выпрыгивать куски покрупнее? По мнению Джека, контрабандисты отрабатывали способ выбрасывать свои контейнеры поближе к нулевым орбитам, чтобы у служб не оставалось времени их перехватить. А может и вовсе перейдут на малогабаритные грузы. Если выход большого контейнера сопровождался яркой экранной вспышкой телепорта, то проход небольшого объекта был едва заметен. Так, небольшая искорка, и все.